Почему это им нужно? Почему это выгодно Троцкому? Ему это нужно, ему это выгодно по двум причинам. Первая — показать миру непрочность внутреннего положения в Советском Союзе. Ободрить японских милитаристов, германских фашистов, английских и французских империалистов. Вторая — направить внутреннюю контрреволюцию в СССР на путь террора. Указать контрреволюции путь террора. Оттолкнуть ее на путь террора, как на единственный путь борьбы с советской властью. Убийством Кирова Троцкий развязывает в СССР индивидуальный террор. Поэтому мы и должны разоблачить Троцкого перед всем миром как организатора террора в СССР, как организатора убийства Кирова, как создателя в СССР террористических групп, готовивших террористические акты против руководителей партии и правительства, как союзника фашизма, милитаризма и империализма. Вот пусть Зиновьев и Каменев и их сторонники... В этом месте Сталин сделал паузу и внушительно повторил: «Их сторонники разоблачат Троцкого как организатора убийства Кирова, как организатора и вдохновителя террора против советской власти, против руководителей советской власти. Многого от них не требуется. Признать, что Троцкий приказал убить Кирова, приказал готовить террористические акты против руководителей партии и правительства. Кому приказал? Их организации. Объединенной организации троцкистов и зиновьевцев. Назовем ее, скажем, Объединенный центр. Хорошее название. В Ленинграде был Ленинградский центр. Это будет Объединенный центр. Центр, объединяющий троцкистов и зиновьевцев и подчиненный Троцкому. Ежов сделал пометку в блокноте. Сталин покосился на него, отвел взгляд и продолжал. Безусловно, чтобы придать весомость и убедительность показаниям Зиновьева и Каменева, придется посадить рядом с ними на скамью подсудимых и троцкистов. И чем больше троцкистов, тем лучше. И чем крупнее и известнее эти троцкисты, тем еще лучше. Я думаю, что найти таких троцкистов будет нетрудно. Их много в тюрьмах и лагерях. Они долго сидят. Надоело, наверное, сидеть. Привлечение к суду кадровых троцкистов даже облегчит положение Зиновьева и Каменева. Они не единоличные убийцы Кирова. Они не несут единоличной ответственности за это убийство. Они лишь члены организации, перешедшие по приказу своего руководителя Троцкого к индивидуальному террору. Они и выполнили приказ своего руководителя, начав с Кирова. Пусть валят все на Троцкого. Пусть проклинают Троцкого. Троцкий — злейший враг нашего государства. Это всем хорошо и давно известно. На процессе в январе они приняли на себя моральную ответственность за убийство Кирова. Но ведь они марксисты. Какая разница между моральной и прямой ответственностью? Какая разница между моральным и прямым подстрекательством? Не вижу разницы. Он снова молча прошелся по комнате,